«Может быть, поэтому вы продержались так долго, Броган?» — тихо заметил я. «Для Зельды секс — это то, что не может стоять на одном месте. Он перемещается от одного к другому. И то, что вы...» «Нет!» Он неистово замотал головой. «Это совсем не то. Иногда мне кажется, что у меня просто нет того, в чем нуждается такая женщина, как Зельда Роксан. Но потом я прихожу к мысли, что она точно знает о моих чувствах. Вот почему ее отказ становится преднамеренным и расчетливым. Вероятно, она получает большой заряд, держа меня все время на конце веревки». «Вы имеете в виду, что она просто садистка и таким образом получает удовольствие?» Он опять замотал головой. «Это трудно объяснить. Словно во мне заключена ее самоуверенность в некоем сумасбродном варианте. Пока я нахожусь рядом с вывалившимся языком, она знает, что не потеряла ни одной черты своего губительного очарования, и это придает ей уверенности в себе. Стоит мне уйти, она вся изведется. Но, увы, не из-за меня, вы понимаете, о чем я говорю, но из-за того, что вместе со мной она потеряет чертовски много своей самоуверенности». «Боже!» — произнес я голосом, внушающим страх. «Ваши дела действительно плохи, хуже, чем у любого из тех, кого я знаю. Почему бы вам время от времени не устраивать себе уикенд и подлиннее? Совсем несложно найти энергичного компаньона в таком бизнесе, и это может изменить всю вашу дальнейшую перспективу». «Я знал, что вы меня не поймете», — вяло проговорил он. «Нет других женщин во всем этом проклятом мире, насколько я знаю, Холман. Они просто больше меня не интересуют. Я хочу Зельду, и только ее. И ею я должен обладать. А если нет?» «А если нет?» — подтолкнул я. «Я сойду с ума. Или сделаю что-нибудь безумное», — прошептал он. «Это разъедает мои внутренности, словно кислота, только еще хуже. Когда я увидел недавно эту слойку с кремом Куртни и этого жирного фон Альсбурга, сидящего здесь вместе, меня подбросило. Подумать только, они оба обладали Зельдой». «Не хватает еще одного», — весело напомнил я ему. «Третий экс-супруг может появиться с минуты на минуту». «Этот зануда!» — прорычал он. «В некотором роде Гарри Тайк наихудший в этой связке. И ваша заслуга, что вы смогли это вычислить. Я не против того, чтобы выпить. Совсем недавно я сам был таким. Но этот заносчивый пьяница, который использует чувства других людей, как некондиционный товар, покупаемый по сниженным ценам...» Он внезапно замолчал и снова помотал головой. «Я говорю чертовски много. Простите, Холман». «Вы становитесь интересным», — заметил я. «Никогда сам не встречал Тайга, но, конечно, много слышал о нем». «Вы знаете, как говорят на Бродвее, единственным, кто сказал доброе слово о Гарри, была его мать, и это случилось в тот день, когда он покинул дом». Броган вымученно ухмыльнулся. «Возьмите любого в Голливуде, и он окажется более чистым, чем Гарри с его репутацией». «Это действительно так?» — выпалил я. «Он не только лжец и мошенник. Этим он не отличается от других продюсеров», — заявил Броган хладнокровно. «Это его врожденная низость по-настоящему досаждает. Ему хотелось не только овладать каждой, кого он встречал на своем пути, но и похвастаться этим перед всеми, демонстрируя своих любовниц и подробно рассказывая о своих приключениях. Но позднее это обернулось против него самого. Вот почему он стал пьяницей. Трезвый, даже сам Гарри Тайк не может выносить своего собственного лица». «Как долго Зельда была замужем за ним?» «Неполных 6 месяцев. Вернее, 18 недель, чтобы быть точным. Он ужасно обходился с ней в это время. Был ей неверен. Она многое переняла от него, разбив 12 браков. И, наконец, Тайк не смог допустить подобное дальше». «Вы снова запутали меня своими словами», — заметил я кратко. «Вы все время много говорите, но при этом так ничего и не рассказываете. Что конкретно сделал Зельди Тайк? Что было такого ужасного в этом браке?» «Окей», — проскрежетал Броган. «Если вы хотите короче и благозвучнее, тогда Гарри Тайк был...» Его голос затих, когда он услышал быстро приближающиеся, легкие шаги позади нас. Он обернулся через плечо и, спотыкаясь, поднялся. Его губы раскрылись в подобии улыбки. «О, Нина!» — пробормотал он, заикаясь. «Как чудесно видеть тебя снова!» «Привет, Ли!» — легко отозвался женский голос. «Судя по твоему виду, ты пропил 10% этой сделки!» Я последовал примеру Брогана и поднялся, чтобы поприветствовать новую гостью. Прошло уже изрядно времени с тех пор, как я видел ее в последний раз, но она совсем не изменилась, впрочем, как и Зельда. В шоу-бизнесе, вспомнил я, все женщины остаются в одном возрасте лет 20, а потом, в отличие от старых солдат, быстро увядают. Нина Фарсон, должно быть, была так близка к 40-летнему рубежу, что для этого ей достаточно лишь протянуть руку, но выглядела она лет на 10 моложе. Это была высокая брюнетка с худым, почти истощенным телом, какие были нынче в моде. Худое заостренное лицо подчеркивало выразительность ее огромных карих с зелеными крапинками глаз, с их особой способностью искусственно выжимать слезы, что вводило в заблуждение с миллиона телеэкранов треть мужской части планеты. «Не может быть!» — воскликнула она превосходно поставленным голосом. «Это же Рик Холлман! Какой приятный сюрприз видеть вас здесь, Рик! Ведь это всегда означает, что самые большие неприятности будут устранены с величайшими предосторожностями, и ни одно проклятие не коснется того, кто в этом участвует. Я уже не чувствую себя угнетенной!» «Вы все еще злитесь на меня. За то время в Акапулько, Ника!» — сочувственно произнес я. «Но, милая, тот руководитель оркестра был трижды разведен, и его долги по алиментам приближались к шестизначной цифре. Киностудия только сберегла свои капитальные вложения». «Я не имела в виду киностудию», — ехидно заметила она, «а лишь тот паршивый способ, каким вы воспользовались, назвав себя представителем его третьей жены и ворвавшись в комнату в середине...» Она замолчала, и сладкая милостивая улыбка преобразила ее лицо. «О, крошка!» — тихо замурлыкала она. На мгновение мне показалось, что она тронулась умом, но потом я понял, что она смотрит не на меня, а через мое плечо. Я повернулся и увидел Зельду, скользящую по террасе, с распростертыми руками и сияющей улыбкой на лице. «Нина, дорогая!» Они нежно обнялись, так что ни их косметика, ни кружева не пострадали. «Ты чудесно выглядишь, дорогая!» С небывалым энтузиазмом воскликнула Нина. «Просто чудо!» «И ты тоже, дорогая!» отвечала Зельда с таким же вдохновением. «Если я смогу хотя бы наполовину выглядеть так же молодо в твоем возрасте, я буду безумно счастлива!» Улыбка Нины не дрогнула. «Не беспокойся, дорогая!» прошептала она взволнованным голосом. «Твоя тайна в абсолютной безопасности со мной! Я приехала последней!» «Должны приехать еще двое!» заверила ее Зельда. «Так что у тебя много времени, дорогая! Ты ничего не пропустишь! Почему бы нам всем не пойти внутрь и немного не выпить, ожидая, пока подъедут остальные?» Она взяла Нину под руку, и они удалились вдоль террасы, оживленно разговаривая, как парочка школьных подружек после долгих каникул. Ли Броган наблюдал за ними с любопытствующим, сосредоточенным выражением лица, пока они не скрылись внутри дома. «Это то, что мне нравится в красивых женщинах», — развязно выпалил я. «Уходят или приходят они. За ними всегда интересно наблюдать. Зад Фарсон, пожалуй, единственное место, где она сохранила еще какие-то изгибы». «Я помню, когда-то давно», — произнес Броган ровным голосом. «Во время боевой подготовки нас обучали обращаться с гранатой, и какой-то шутник из Айовы, только что прибывший с фермы, каким-то образом раздобыл одну. Он дурачился с ней в казарме в тот вечер и случайно сорвал чеку. Думаю, по меньшей мере 20 парней стояло рядом, и все знали, что в запасе у них не более 5 секунд, чтобы предпринять что-то. Я не имею в виду, что они хотели поступить как герои или что-то в этом духе. Нет. Просто они мечтали остаться живыми, выпрыгнув в окно или еще как-то. И знаете, что произошло? Ничего. Вот что. Они все стояли вокруг, словно загипнотизированные, и похолодели от ужаса. В том числе и я, конечно. «Ну и что?» «У меня внезапно возникло то же ощущение, что и тогда», — проговорил он мрачно. «В любое время Зельда готова сорвать чеку, а мы все стоим вокруг и наблюдаем до тех пор, пока не будет слишком поздно пытаться что-либо сделать». «Вы знаете что-то такое, о чем не знаю я, приятель?» — задумчиво спросил я. «Возможно, я не уверен», — он пожал плечами. «Почему бы вам не спросить у Зельды? Вы ее старинный приятель, не так ли, Холман?» Неожиданно Броган развернулся и зашагал по трассе. Я бросился его догонять. «Постойте!» — крикнул я раздраженно. «Какого черта вы темните, Броган?» «Я уже сказал вам!» — буркнул он. «Если вы ничего не знаете, лучше спросите у Зельды!» «Окей!» — прорычал я ему вслед. «Так и сделаю! Но все-таки что же, черт возьми, случилось? Когда?» Он посмотрел на меня отсутствующим взглядом. «Да тогда, глупец вы этакий, когда тот крестьянский парень сорвал чеку!» «А-а-а, это...» Он слегка поюжился. «Абсолютно ничего! Граната была учебной!» Глава третья. Примерно часом позже мы сидели, развалясь в мавзолее, заменяющем гостиную, и пытались поддержать угасавшую беседу, когда слуга объявила прибытие очередных гостей. При их появлении в комнате я почувствовал, как в глубине души у меня нарастает ярость, и очень удивился, что два долгих года не смогли заглушить мою ненависть. Темно-серый костюм, старомодная рубашка и галстук не смягчали внутреннюю жестокость Рамона Переса. На его загорелом лице была все та же резко очерченная маска расчетливой враждебности. Его блестящие глаза отражали марксистскую концепцию восприятия мира, которому принадлежал я и которому он не верил. Зельда сразу же направилась к нему. Вежливая улыбка неподвижно застыла на ее лице, словно она была там закреплена в ожидании его приезда. «Рамон!» — любезно приветствовала она. «Добро пожаловать в мой дом!» Он осмотрел комнату и присутствующих медленным, высокомерным взглядом. Затем его нижняя губа презрительно искривилась. «Изнеженный, избалованный, разлагающийся и коварный!» — усмехнулся он. «Подходящий дворец для куртизанки!» Нина громко хихикнула в дальнем углу комнаты, заставив Зельду на секунду крепко прикусить нижнюю губу. «Это президент настоял на том, чтобы я приехал!» — холодно отчеканил Перс. «Хочу представить моего помощника, полковник Валеро!» Тот щелкнул каблуками и церемонно поклонился. Костюм Валеро, спокойного серого цвета, и простая белая рубашка никого не обманули. Он чувствовал бы себя намного свободнее, размахивая мачете где-нибудь в тесных шеренгах. Это был высокий парень с бычьей шеей, блестящими черными волосами и тоненькой полоской усов над верхней губой. Холодная проницательность сквозила в напряженных линиях, разбегающихся от уголков его синевато-серых глаз. Неровный белый шрам на его бронзовой шее был немым свидетельством, возможно, единственной маленькой ошибки в жизни. Полковник Валеро был профессиональным убийцей и, быть может, подумал я, очень изощренным убийцей. «Вы знакомы с остальными?» — спросила Зельда, а затем представила нас всех. При этом каждый раз Перес коротко кивал в знак приветствия, сделав исключение только для меня. «Хелман!» Его черные брови выгнулись от удивления. «Итак, мы встретились снова!» Эти банальные слова прозвучали отрывисто, как возобновленное соприкосновение с болезнью, о которой нельзя упоминать. «Привет, Рамон!» — улыбаясь, сказал я. «Сколько еще патриотов казнены за последнее время?» Его тонкие губы сжались и практически исчезли с лица. «У вас извращенное чувство юмора, Холман!» — объявил он тихо. «Помню тот случай, когда был вынужден преподать вам жестокий урок, но вы, кажется, уже забыли его». «Нет, вы не правы», — заверил я его, до боли растянув губы в улыбке. «Я не забыл ни одной секунды того печального опыта, Рамон. С тех пор всегда надеялся, что встречусь с вами снова в таком месте, где ваше положение главного палача ничего не будет значить. Например, в таком месте, как здесь». Валеро сделал быстрый шаг по направлению ко мне, а затем остановился, почувствовав, как Перес сдавил его руку. «Это не нужно, Хуан!» — спокойно проговорил Перес. «Он все еще просто напуган и неумело маскирует свой страх!» «Вы знаете, кто я такой, Рамон?» — ровным голосом проговорил я. «Типичный продукт отжившего капиталистического общества, стремящийся реагировать на любую возможность личного продвижения, которое может мне представиться, и я всегда стараюсь не упускать эту возможность. Вот почему, надеюсь, у вас будет по-настоящему интересный уикенд». «Рамон!» — порывисто вмешалась в наш разговор Зельда. «Вы должны пройти и поговорить с другими гостями. Граф фон Альсбург просто изнемогает от желания познакомиться с вами». Она настойчиво тянула его за руку, пока он, наконец, не позволил отвести себя к креслу, где сидел фон Альсбург, мрачно созерцавший кружку пива. Все это время Валеро улыбался мне, показывая неправдоподобно белые зубы. «Это забавно, сеньор», — сказал он глубоким басом, — «словно наблюдаешь за маленькой блохой, пытающейся напугать волка и угрожающей ему своими укусами». «Приятель», — заметил я серьезно, — «не стоит торчать здесь, теряя время на пустые разговоры. Ваш шеф служит удобной мишенью для любого, кто окажется на этой террасе с автоматом». Он напрягся и быстро повернулся к стеклянной стене, отделяющей гостиную от наружной террасы. Затем неожиданно расслабился и ухмыльнулся. «Шутка!» — воскликнул он. «Очень забавно, сеньор. Возможно, представится случай, когда мы окажемся один на один. Тогда, по-видимому, я смогу удовлетворить ваши надежды на интересный уикенд». Внезапный грохот разбитого стекла заставил Валеро быстро повернуться к террасе. Его правая рука, нырнув под пиджак, застыла там, прежде чем он увидел вошедшего. Вновь прибывший гость медленно пошатывался на ногах и, ко всеобщему удивлению, был без единого заметного пореза на лице. Гарри Тайк, а это, несомненно, был он, тревожно покачался еще несколько секунд, затем неуверенно взглянул в сторону Зельды. «Какого черта?» — грубым голосом произнес он. «Почему вы не сделаете себе двери, как у нормальных людей?» Рекс Куртни, который был ближе всех к нему, схватил его за руку и подтолкнул к ближайшему креслу. Тайк свободно развалился в нем на несколько минут, а затем воинственно взглянул на Куртни. «Не стойте там!» — раздраженно пробормотал он. «Дайте мне выпить!» Куртни беспомощно пожал плечами и взглянул на Зельду, спрашивая, как быть. А та, в свою очередь, посмотрела на Ли Брогана. «Сейчас я попрошу слугу принести ему выпить и убрать осколки стекла!» — отозвался Броган, счастливо ухмыляясь. «Старина Гарри всегда верен себе. Если бы он появился трезвым, то загнал бы всех нас в петлю!»